На пороге стоял Стефано. Его одежда была измята, глаза блестели ярче прежнего. «Доброе утро», — сказал он. «Пора отправляться в Перу. В джипе место как раз на меня и троих сирот, так что двигайтесь». «Мы же вчера сказали вам, что вы никуда не едете», — возразила Вайолет. Она надеялась, что в голосе ее больше твердости, чем в ногах и остальном теле. «Кто не едет, так это ваш дядя Монти», — сказал Стефано и приподнял ту часть лба, где должна была находиться его бровь. «Не смешите», — сказал Клаус. «Дядя Монти не пропустит эту экспедицию ни за какие сокровища мира». «Спроси у него самого», — предложил Стефано, и бодлеры увидели на его лице знакомое выражение. Его губы едва двигались, а глаза сверкали, словно он удачно пошутил. «Да, почему бы вам не спросить его? Он внизу, в змеином зале». «И спросим», — сказала Вайолет. «Дядя Монти вовсе не думал, что вы один повезете нас в Перу». Она встала с кровати, взяла брата и сестру за руки и быстро прошла мимо ухмыляющегося Стефано. «Обязательно спросим», — повторила Вайолет, на что Стефано слегка поклонился проходившим мимо него детям. Коридор был непривычно тих и пуст, как глазницы черепа. «Дядя Монти!» — позвала Вайолет в конце коридора. Никто не ответил. Если не считать скрипа половиц, во всем доме царила жуткая тишина, словно в нем долгие годы никто не жил. «Дядя Монти!» — позвал Клаус с нижних ступеней лестницы. Ни звука. Встав на цыпочки, Вайолет открыла огромную дверь змеиного зала, и сироты на мгновение застыли, пораженные странным голубым светом, струящимся сквозь стеклянные стены и потолок. В тусклом сиянии они могли различить только силуэты рептилий, которые двигались в клетках или спали, свившись в бесформенные темные клубки. Дети медленно шли в дальний конец змеиного зала, где их ждала библиотека дяди Монти, и звук шагов приглушенным эхом отлетал от сверкающих стен. Сумрачная комната имела таинственный, странный вид. Но то была утешительная таинственность и безопасная странность. Им вспомнилось обещание дяди Монти. Если они не пожалеют времени и изучат змей как следует, в змеином зале с ними не случится никакой беды. Однако мы с вами помним, что за обещанием дяди Монти таилась злая ирония. И сейчас, в предрассветном сумраке змеиного зала, эта ирония готовилась принести плоды. Здесь это выражение означает, бодлерам предстояло с ней познакомиться. Ведь едва сироты подошли к книгам, как в дальнем углу увидели большую темную массу. Чтобы лучше видеть, Клаус нервно включил одну из ламп для чтения. Темной массой был дядя Монти. Его челюсть слегка отвисла, словно от удивления. Глаза были широко раскрыты, но он, казалось, ничего не видел. Его лицо, обычно такое розовое, было очень-очень бледно, и под левым глазом виднелись две маленькие дырочки, сделанные двумя змеиными зубами. «Чего сам?» — спросило солнышко и дернуло его за штанину. Дядя Монти не шелохнулся. Как он и обещал, с бодлеровскими сиротами никакой беды в змеином зале не случилось. Но большая беда случилась с самим дядей Монти.